Баллада. Наши штатные дешевки втихаря бредут в столовку. Они знают свое дело. На таран заходят смело. Пожирают, как ведется, что под руку подвернется. Я ж ленивый дурачина, жрать в строю шагаю чинно. Как мужчине это пристало, поедаю, что достало. Кормят нас не так, чтобы очень, но не так, чтобы нету мочи. В общем, завтрак навернем и уже обеда ждем. Проглотив обед, мы тут же ждем, когда наступит ужин. Остальное дребедень, так за днем проходит день. После завтрака за дело, в класс учебного отдела. Там сидеть одно мучение, не идет на ум учение. Чтобы в воздухе летать, надо все на свете знать. Что такое элероны, назначение также он их, что такое флетнер, фриз, как он ходит вверх и вниз, показать на чертеже схему сил на вираже. В заключение назову вам четвертую главу. Я не вижу в этом проку и кемарю на уроках».